Глава 20. Новые заботы. Уже через 15 минут бега я достиг знакомой полянки, на которой обнаружил ожидавшего меня старосту. В ответ на его вопросительный взгляд я сказал: «Все в порядке, зверь вас больше беспокоить не будет». «Что, добил-таки?» — поинтересовался Залин. «А где тушку оставил? Интересно все же глянуть на эту зверюгу. Да и голову оттяпать надобно будет». «Мда, а я не рассчитывал, что дело примет такой оборот, иначе просто сказал бы, что не догнал хищника, и дело с концом. Что же теперь мне придумать? В сказку, что тело просто испарилось под лучами солнца, староста вряд ли поверит, не такой он человек». Больше вариантов в голову от чего-то не приходило, и я со вздохом решил рассказать Залину правду. Не стал я его добивать. «Как же так?» — удивился староста. «Ты же сказал, что он больше нападать не будет». «Не будет, мы с ним договорились», — честно ответил я. «Договорились? Со зверем?» Изумлению Залина просто не было пределов, поэтому я добавил. «Этот зверь оборотнем оказался, так что мы с ним мило побеседовали, после чего он дал согласие больше не охотиться в этих краях». «Оборотень!» — потрясенно выдохнул Залин. «А мы-то думали, что это за тварь. А оно вон как вышло». Староста почесал бороду, а потом посмотрел на меня. «Он-то охотиться здесь больше не будет. А кто убытки людям от его охоты возместит? Ведь трех овец порезал, гад». «Вот жук!» — восхитился я смекалкой старосты. Сразу ведь ухватился за денежный вопрос. «Теперь вовек не отстанет, пока не выдам требуемую сумму. Ведь, по сути-то, я крайним оказался. Отпустил оборотня, значит, плати, коли такой жалостливый». Староста глядел на меня с хитроватым прищуром, по которому я понял, что он знает, о чем я сейчас думаю. Вот теперь я точно попал, потому что в ответ на его заявление надо было сразу говорить, что это не мои проблемы, и все. Хотя мне с ним еще долгое время нужно общаться. Как-никак вместе против кочевников планируем отбиваться. Так что лучше отношения не портить. Вряд ли овцы могут стоить много. «И сколько вы хотите?» — поинтересовался я. «А ты сам посчитай. Каждая овца стоит около 12 серебрушек в ближайшем городе. Продаются они там только в базарные дни. А значит, людям еще месяц придется куковать без скотины. Короче, 2 золотых хватит?» — мрачно осведомился я. «Ну, надо бы еще накинуть за то, что везти их сюда далеко», — начал наглеть староста. «А также скинуть цену, потому что оборотень ни мясо, ни шерсть забирать не стал». Продолжил я, ехидно ухмыляясь. Староста понял, что нарвался отнюдь не на простачка, а потому просто сказал: 50 серебрушек ими в расчете». «Ого!» — присвистнул я. «Дороговаты нынче овцы». «А что поделать? Дорога ложка к обеду!» — вздохнул староста, пряча ухмылку. Доставая кошелек, я подумал, что и в этом мире в ходу такая поговорка. «Воистину, люди везде одинаковы». «В расчете», — сказал я Залину, протягивая ему 4 золотых. «С такими темпами я быстро без гроша останусь. Нужно будет потом действительно сказать Марику, чтобы больше не охотился в этих краях. А то Залин меня не так поймет. На крайний случай, если совсем жажда замучает, есть же еще первая деревня». «Благодарствую», — сказал староста, принимая деньги. «Хоть бы о сдаче заикнулся», — подумал я. «А то совсем уже мелочи не осталось в кошельке. Все на разговорные амулеты потратил. Ладно, в пивной потом разменяю, когда нужно будет». «Добро», — глядя на довольную рожу Залина, произнес я. «Раз вопросов больше нет, я поеду в город». «Ну тогда пошли, хоть до деревни провожу», — ответил староста. «А овцы?» «А что им тут сделается?» — удивился он. «Ведь единственного окрестного хищника ты отвадил, а сами они далеко не разбегутся». Развернувшись, он потопал к деревне, а я пошел с ним рядом, надеясь, что Марик отправился на дорогу. Они бродят где-нибудь поблизости. Кстати, после Лемеля его наверняка начнет мучить зверский голод. А какой размах он принимает у оборотней, остается только гадать. «Значит, взял оборотня к себе?» — донесся до меня сквозь мысли голос старосты. «Угу», — Машинально ответил я и только потом удивленно посмотрел на Залина. «Вот ведь человек-загадка. С виду обычный сельский житель. Простоватый, а голова варит, дай бог, каждому». «Да ты не смотри-то на меня так», — улыбнулся Залин. «Нетрудно было догадаться, что ты его к делу постараешься приспособить. Сам же давеча плакался, что в городе защитников не хватает». «Вот ведь жук сумел меня грамотно просчитать. Хорошо, что я платить не отказался, потому что с таким пройдохой нужно всегда поддерживать теплые отношения, иначе хлопот не оберешься». «Осуждаете?» — спросил я. «Нет, совсем наоборот. Я ведь тоже так поступил», — доверительно сказал Залин. «Тоже с оборотнем столкнулись?» «Нет, ну вот какой случай вышел. В молодости служил я десятником в королевском войске. Пришлось и повоевать, и повидать всякого. Не раз я терял своих бойцов, но всегда старался подыскать себе лучших. Так вот, завербовался однажды к нам один человек, разбойник. Его в атагу всю королевские охотники перебили, а он умудрился сбежать и потом еще полгода в городе куролесил, пока его и там не прижали. Короче, решил он себе спокойную жизнь обеспечить и пошел в армию. Да все прознали о его прошлом и отказывались с ним даже рядом находиться, не то что служить вместе. А мужиком он был крепким, да и оружие умел держать в руках. Вот я и упросил командира зачислить его в мой десяток, мда...» Староста замолчал, вспоминая былое. «И что?» «Так вот, командир тогда мне прямо и сказал, что я себе зверя в десяток беру, еще и отговаривать пытался. Только я был тверд и настоял на своем. Так Берг и появился у нас. Поначалу не обошлось без накладок, но потом все как-то привыкли, да и сам разбойник пообтесался, стал для нас своим. После этого я ни разу не пожалел, что взял его в свой десяток. Воином он был знатным, пару раз меня от смерти спасал». Староста опять замолчал. «И где он сейчас?» «А нет его уже лет 10». Ответил Залин со вздохом. «По глупости погиб. Встретил своих старых дружков в городе, а они его и порезали, сонного. Видно, задолжал им Берг при своей старой-то жизни. Так что я тебя прекрасно понимаю и даже одобряю. Набирать к себе нужно только лучших. А кем они являлись до этого, уже не столь важно». Я молча шагал рядом со старостой, открывшимся с весьма неожиданной стороны. Теперь понятно, почему он занимает такой высокий пост в деревне и пользуется всеобщим уважением. У такого баловать не будешь. Все насквозь видит. Да и мыслит довольно разумно, ведь большинство, кого я знаю, наверняка желали бы смерти оборотню, как жители той деревни, где он жил. А вот Залин мало того, что оценил его качество, так еще и не страдает всякими предрассудками, призывающими убивать всякого, кто сильно отличается от остальных. Я полностью разделял его мнение по поводу набора, ведь Марика я действительно взял к себе потому, что лучше него в деле разведки не может быть никого. Ну, кроме меня. Но мне, как командиру, это по статусу положено. Вскоре мы достигли деревни. Залин тут же отправил одного из мальчишек присматривать за овцами, сообщив, что от зверя мы избавились. Подробности Залин жителям не поведал, но я не сомневался, у него хватит времени и сообразительности придумать свою красочную версию происшедшего. То, что староста расскажет правду, я не верил абсолютно. «Ну что, поужинаешь со мной?» — спросил Залин, покосившись на небо. «Нет, поеду в город». «И так целый день потерял», — ответил я. «А вот продуктов на дорожку весьма недурно было бы захватить». Староста улыбнулся. «На одного или на двоих?» «На одного», — ответил я сообразительному Залину. «Я могу и до города потерпеть, а вот кое-кто сегодня остался без обеда». Хмыкнув, староста скрылся в своем доме и вскоре вынес мне небольшой мешочек, в котором, судя по запаху, был хлеб, вареный картофель и еще что-то из овощей. Я поблагодарил его и отправился за своей лошадью, которая спокойно жевала себе травку, заботливо принесенную кем-то из местных колхозников. Запрыгнув на нее и махнув рукой старости, я выехал из деревни по заросшей тропинке. «Эх!» — — мельком подумал я. Совсем забыл спросить у Залина, почему ею давно никто не пользуется. Хотя, скорее всего, просто ходят по другой дороге. Ничего странного. Выехав на ровный путь к городу, я прикинул, сколько времени ушло на болтовню, и посчитал, сколько потребовалось Марику, чтобы сюда добраться. Выходило, что он опережает меня минут на 20. Я пришпорил лошадь и через полчаса заметил на дороге одиноко бредущую фигуру. Притормозив около парнишки, я спросил: «Подвезти?» Марик вздрогнул и едва не отпрыгнул от меня. По его сжатым губам я понял, что дело уже давно приняло серьезный оборот. Быстро достав мешочек с продуктами, я протянул его оборотню. «Держи, набей желудок». Парень по-звериному втянул воздух, расширив ноздри, и буквально вцепился в мешок. Раскрыв его, он принялся с жадностью поедать вареную картошку, даже не очищая ее. Хлеб, кусок сыра, какие-то пирожки, овощи, которые я даже не успел рассмотреть. Настолько быстро они исчезли у него в пасти. Именно в пасти, поскольку у Марика сейчас были явно заметны удлинившиеся острые клыки. Под конец трапезы или насыщения, что будет точнее, к пареньку вернулась способность адекватно мыслить. Он даже пробормотал нечто вроде благодарности, дожевывая последнюю картофелину. «Мда, крепко тебя прихватило», — сказал я, глядя на него. «Не знаю, что на меня нашло», — ответил смущенный Марик, прожевав остатки и вернув мне пустой мешок. «Раньше со мной подобного не было, а сейчас вдруг как накатило. Теперь я понимаю, что в таком состоянии могу убить кого угодно, даже маму». «Не переживай об этом сильно», — успокоил я его. «Это еще дело в Лимеле, который залечил твою рану. После него всегда требуется много есть, что ты и ощутил сейчас». «Мда, знал бы, как тебе приходится, меньше бы со старостой болтал. Залезай!» Я протянул ему руку и помог взгромоздиться на лошадь, которая рядом с ним вела себя нервно, то и дело всхрипывая. Повинуясь мне, кобыла потрусила по дороге, а устроившийся за моей спиной Марик спросил: «А вы не расскажете всем о том, кто я?» «Нет, не волнуйся. И, кстати, мы с тобой уже на «ты», забыл?» «Извини». «Да, остальным ребятам пока еще рано знать о скрытой сущности нового члена отряда. Пусть видят в нем просто подростка, который очень хочет вкусить воинской романтики. Кстати, подбери себе второе имя. В армии так принято», — обратился я к Марику. Он надолго задумался, а потом признался: «Ничего в голову не приходит, только бесстрашный или грозный, но это будет глупо, правда?» «Еще как!» — усмехнулся я. «У разведчиков или шпионов, что в принципе одно и то же, обычно неброские имена, чтобы их не мог вычислить враг. Иногда даже их заменяют цифры». «Как это?» — удивился Марик. «Вот, например, в моем королевстве практически каждый знает о легендарном шпионе, агенте 007», — пояснил я. «Пример, конечно, крайне неудачный с точки зрения незаметности. Как же его не вычислить, если о нем знают все? Но других номерных шпионов я назвать не могу». «А как тебя зовут?» — поинтересовался Марик. «Алекс». «А второе имя?» «Эльф». «Просто эльф?» — разочарованно протянул он. «Ага, а ты думал, будет нечто вроде отважного или громовержца?» — усмехнулся я. «Ну, вроде того», — протянул парнишка. «А ты мне не придумаешь имя?» «А тут и думать нечего. Волчонок, как годится?» «Ты не шутишь?» «Ничуть». Марик задумался, а потом произнес: «А пусть будет, так даже интереснее». «Ну вот и славно», — ответил я. А дальше начал проводить краткий инструктаж по поведению паренька в нашем отряде. Служить он будет наравне со всеми, а это значит, что он станет обучаться владению мечом, стрельбе из лука, верховой езде, причем меня уже не будет волновать, боятся его животные или нет. Но главной его задачей в ближайшие дни будет два раза за ночь, после отбоя и перед рассветом, оббегать город по широкому кругу, вынюхивая следы чужого присутствия. Сигналки оно, конечно, неплохо, но и подстраховаться не помешает. Так, вскоре мы доехали до города. У его стены я увидел весьма забавную картину. Мои парни учились ездить на конях. Зрелище было весьма комичное, особенно если вспомнить, что полгода назад я выглядел точно так же. проводились занятия под началом двух воинов Хагала, крепко державшихся в седлах с умением бывалых ветеранов. Они заставляли моих парней идти строем, поворачивать коней по команде, переходить на галоп и возвращаться на шаг. Видно было, что тренировки идут уже не один час, так как лица у парней были по большей части измученными. Только четверо не подавали никаких признаков изнуренности. Видимо, раньше неплохо успели научиться. Их я запомнил, чтобы впоследствии взять с собой на первую вылазку в степь, что уже наметилось в моих планах. Подъехав к парням, я поглядел в их злые и сосредоточенные лица и понял, что для них уже давно не секрет, кто заставил их испытывать такие страдания. Это хорошо, можно будет после тренировки испробовать одну веселую штуку. Улыбнувшись, я радостно сказал им: «Привет, ребята! Вижу, вы усваиваете первые уроки, раз с коней уже не падаете». Раздалась пара смешков, видимо, кто-то сегодня отличился таким образом. «Разрешите представить вам нового члена отряда, Марик Волчонок». Я спрыгнул с лошади, выставляя паренька на всеобщее обозрение. «Теперь он будет тренироваться вместе с вами, поэтому попрошу Волчонка не обижать, подлянок ему не устраивать, а то ведь он может и ответить». «Так же, как ты?» — уточнил Дин, усмехнувшись. «Хуже», — ответил я и обратился к Марику. «Занимай место в строю и начинай тренироваться». «Но как?» — испуганно спросил он. «Молча!» — рыкнул я. «Запомни первое правило. В армии приказы командира не обсуждаются. Так что сядь нормально на лошадь и учись с ней обращаться». Хлопнув кобылу по крупу, я подошел к воинам Хагела. Мои ребята осматривали новобранца и отпускали ехидные шуточки на тему его возраста. «Ничего, скоро привыкнут, да и парень наберется уверенности». «Как они?» — спросил я воинов, кивнув на своих. «Сносно», — ответил один из них. «Еще пара десятиц и научатся прилично держаться». «Плохо, я рассчитывал на гораздо меньшее время». «Всеми силами ускорить обучение», — приказал я. «Разделите отряд на группы и поставьте во главе каждый тех, кто уже умеет ездить. Пускай соревнуются, преодолевая препятствия и устраивая забеги на различные дистанции. Уже через 7 дней мне нужно получить из них хороший конный отряд». «Это невозможно!» — хором заверили меня воины. «На свете все возможно», — ответил я. «Погоняйте их еще часок, а потом перейдем к стрельбе из лука. Завтра начнем обучаться стрелять на ходу, по примеру, степняков. Если кто-то из старших воинов захочет присоединиться, буду только рад». Оставив задумчивых воинов разбираться с их подчиненными, я пошел в город. Мне предстояло еще навестить знахарку. Идя по улице, я размышлял, что все-таки еще долго ребята будут обучаться верховой езде. Это не могло радовать, так как интуиция подсказывала мне, что конный отряд может понадобиться гораздо раньше. Был, конечно, вариант их обучения с помощью магии, но к этому я пока не мог прибегать. В крайнем случае сам справлюсь. Нарады дома не было, бдительные соседи сообщили, что она с самого утра вместе со своими ученицами отправилась в лес. Значит, процесс сбора ингредиентов шел полным ходом. Я направился к Хагелу. Раз пока с Лимелем выходит облом, то нужно хотя бы узнать, как там обстоит дело с оружием. Ведь уже должны быть готовы хотя бы несколько образцов. Мне самому не терпелось пощупать те клинки, что выйдут из-под молота здешнего кузнеца. Хагел раздавал указания нескольким горожанам насчет содержания такого большого количества лошадей в городе. Я прошел в угол кабинета и сел на свою любимую табуретку. С лошадьми действительно выходит проблемка. Прокорм их вызывает много трудностей, а пользы от них пока никакой. Продать бы их, что ли? Только кто их здесь купит? Нужно перегонять четвероногих в столицу или просто в крупный город, подыскивать лошадника, который сможет взять их, причем не за бесценок. Это целое дело, которое также требует тщательного обдумывания. Уйдя в свои мысли, я не заметил, как начальник выпроводил горожан из кабинета, а поэтому пропустил первую его фразу. «Простите, задумался», — сказал я в ответ на его вопросительный взгляд. «Что вы сказали?» «Я спросил, как ты съездил», — повторил Хагл. «Нормально», — ответил я и коротко рассказал о результатах своих наблюдений, а потом поинтересовался, добрались ли посланцы деревень до города. «Добрались. Жители первые прибыли раньше, тогда же и не знали, сколько им нужно взять луков. Я дал им около полусотни и стрел колчана 4. Запас себе пусть сами делают. Знаешь, судя по всему, даже если они будут день и ночь всей деревне тренироваться, все равно останутся для кочевников легкой добычей». Я кивнул, подтверждая его выводы. «Менталитет не натренируешь, и если ты жил долгое время, ничего не опасаясь, вряд ли сможешь дать отпор тем, кто захочет тебя обидеть. Так и жители первой. Я не сомневался, что многие из них даже не смогут выстрелить в человека. Но вот жители второй меня очень удивили», — продолжил Хагел. «Заявились 4 дюжих парней, чуть всю оружейную мне не вынесли. Забрали 100 луков, хотели и больше, но я просто не дал им. Ведь нам и себе нужно что-то оставить. Так еще хотели и стрел взять, колчанов 40, но уже не смогли все это поднять. Поэтому просто взяли 200 стрел и с недовольными лицами удалились. Вот за них я полностью спокоен. Если кочевники нападут на ту деревню, мало им точно не покажется». Я усмехнулся. «Если староста там, жучара еще тот, так и жителя все ему подстать. Наверное, будут еще долго сокрушаться, что пришли только вчетвером. Иначе Хагелу бы сладко не пришлось. Оставили бы они город без стрел своими загребущими лапами. Так, с деревнями вопрос решен, теперь скажите, как там дела обстоят с оружием из эльфийской стали?» Решил я вернуться к теме, с которой пришел. «Эльфийской?» — переспросил Хагел. «Да, эта сталь называется эльфийской, поскольку секрет ее приготовления известен только эльфам. Одноразовые амулеты, естественно, не в счет». «Кузнец работает с самого утра. Обещал к ночи доспехов 8 сделать. Медленно. Если нападение повторится, то оно будет или завтра, или послезавтра. А чем больше доспехов будет готово, тем больше жизни мы сохраним. Так что нужно сказать ему, чтобы не мудрил с отделкой, шлифовкой и тому подобной ерундой. Нужно сделать много, а не красиво. И пусть начинает работать над клинками, с ними возни будет меньше, а люди должны как можно быстрее привыкнуть к новому оружию». «Хорошо, Алекс, я передам ему. А почему ты думаешь, что нападение повторится?» «Можете назвать это предчувствием, так как точно я вам все равно не отвечу. Просто ощущаю это». Мы помолчали, задумавшись каждый о своем, а потом я вспомнил, что прояснил еще не все вопросы. «Как у нас дела с лошадьми?» «Плохо», — порадовал меня Хагел. «Много заботы требуют, держать негде. Вот, думаю, на мясо пустить 2 десятка. Нет, таких крайних мер нам не нужно. Какая глупость, пускать на ветер такие большие деньги. Я же еще помнил, как продал свою лошадь в столице за 7 золотых. Почти месячная зарплата воина, а тут на мясо. Лошадей нужно будет продать, но не всех, а только свободных. Тех, на которых уже сидят мои парни, трогать не будем. Они еще пригодятся. Думаю, вполне возможно 2-3 отправить в ближайший крупный город и сбыть там, пусть даже по заниженной цене. 2 золотых за них точно дадут». «А кто же этим заниматься будет? А вы не можете посоветовать?» Командир почесал бородку, а потом с сомнением ответил. «Я могу послать спиток людей посмышленнее, чтобы переправили табун. Но это займет не меньше 3 суток. Ослаблять сейчас оборону города, когда ты сам сказал, что вскоре ожидается нападение...» «Ладно», — признал я правоту Хагела. «Пока оставим этот вопрос, но на мясо пускать их не будем. Откровенно говоря, жалко мне их». Командир усмехнулся, но возражать не стал, приняв такую причину моей заботы о животных. «Кстати, я все-таки нашел нам пополнение», — проинформировал я его. «Сегодня я взял в свой отряд одного бойкого паренька по имени Марик. Лютого он, конечно, не заменит, но как разведчик вполне сгодится». «Марик? Знаю его. Добрый охотник. Хотя и нелюдимый жутко. Живет с матерью, не проказничает в городе, хотя по возрасту положено. Хороший из него разведчик должен выйти. Я подготовлю все необходимые документы и поставлю его на довольствие». «Ну и отлично», — я поднялся с табуретки. «Тогда последний вопрос. Где у вас тут на луках тренируются?» «На заднем дворе», — махнул рукой Хагел. «Там и мишени есть». Я кивнул и вышел из его кабинета, отправившись спасать своих парней от пыток лошадьми. Выйдя за городские ворота, я увидел, что тренировка в самом разгаре. Воины Хагела явно вошли во вкус и гоняли моих ребят и в хвост, и в гриву. Поглядев на них, я в который раз отметил, какие из них хорошо держатся в седле. А потом все же прекратил занятия, велев всем отправляться назад в город. Проезжавшие мимо меня парни награждали меня весьма многообещающими взглядами. Я поспешил за ними следом, чтобы не пропустить одно из самых красочных зрелищ за весь этот день. Мои ожидания оказались не напрасными, на это стоило посмотреть. Усталые бойцы покидали седла с неохотой, за несколько часов практически с ними породнившись. На земле их ноги дрожали, подгибались, несколько ребят плюхнулись прямо в пыль, постановая и держась за причинные места. Другие пошатывались и материли несчастных четвероногих. Только несколько бойцов бодро соскочили с коней и подошли ко мне, не собираясь падать на землю от усталости. «Где обучались?» — спросил я. Выяснилось, что в семье у троих держали лошадей, одного заставил отец, а пятый, Рик, вообще оказался сыном лошадника. Я удивился и спросил. «А что, твой отец не важный торговец?» «Нет», — ответил Рик. «Держит в кулаке весь восток Мардинана, торгует даже с гномами». «Так почему же тогда ты пошел не по его стопам, а отправился в армию?» «Да папаша мой вбил себе в голову, что только армия может сделать из меня настоящего мужчину. Как я ему не доказывал, что это далеко не так, он ничего не хотел слушать». «Отлично», — обрадовался я и добавил, увидев, как недоуменно посмотрел на меня Рик. «Мне сейчас нужен человек, который бы смог заняться продажей лошадей. Поэтому ты послезавтра отправишься к отцу с двумя десятками четвероногих. Справишься?» «А почему именно я?» — протянул Рик. «Что я, самый рыжий?» «Если и ты откажешься, лишних лошадей просто пустят на мясо», — вздохнул я. «Таких великолепных скакунов на мясо?» — возмутился Рик. «Тому, кто это сделает, я лично морду набью. Их же можно продать по 15 золотых в любом городе». «Отлично, просто замечательно». Я глядел, как Рик сжимает кулаки. «Сразу видно сына своего отца. Теперь он точно мне поможет. Да и заодно будет у него возможность похвастаться своей службой перед папашей. Тогда начинай думать, что тебе для этого понадобится. А завтра скажи мне». Прервал я его ругательство. Вскоре к нам, прихрамывая и ковыляя, подтянулся весь отряд. Даже волчонок выглядел уставшим, хотя тренировался меньше всех. «А теперь идем упражняться в стрельбе из лука», — обрадовал я парней, вызвав у всех тяжкие вздохи. Нестройной толпой мы отправились к дому Хагела, взяли из оружейной луки и стрелы, а потом пошли на задний двор, где я действительно увидел небольшую удобную площадку для стрельбы. Она была длиной 100 метров и заканчивалась глухой стеной, которая была уже в многочисленных щербинах, говоривших о том, что мы не первые пришли сюда пострелять. Мишенями в данном тире служили деревянные круги, прибитые к столбам на расстоянии от 50 метров и дальше. Последние две мишени висели на самой стене и были почти новенькими, без кучи дырок и вмятин. «Это типа для самых метких», — ухмыльнулся я. Дождавшись, пока все натянут луки и приспособят колчаны за плечами, я первым отстрелялся, взяв для разнообразия лук кочевников. Он был более упругим, стрелы летели гораздо дальше, но контролировать прицеливание было намного сложнее. Как я понял, такой тип лука был предназначен для стрельбы навскидку, что и демонстрировали степняки, стреляя прямо с сёдел. Выпустив 3 стрелы и немного пристрелявшись, я вонзил еще 5 в один из кругов на стене, попав почти в самый центр. «Все-таки нужна практика», — подумал я, опуская лук. «Только зачем? Мой же лук гораздо лучше, так что вряд ли имеет смысл переучиваться». «Теперь вы», — сказал я парням, глядевшим на мои упражнения. Для них моя точность не стала чем-то новым, так как в лагере нам почти ежедневно приходилось тренироваться, выпуская по нескольку десятков ерундовых стрел. Парни почти синхронно вздохнули и стали стрелять. Нет, на последние мишени они не замахивались, стреляли в те, которые были ближе всего. Но и там их успехи были невелики. «Не цельтесь долго, быстро оттягивайте тетиву», — давал я им советы. Минут через 10 парни более-менее пристрелялись, но успехи были все же неважнецкие. Даже волчонок показал мне, что лук он в руках держит впервые. Куда им переходить на стрельбу с коней, раз и так мажут, как слепые котята? Ладно, перейдем к моей шутке, может, тогда успехи будут получше. «Достаточно», — сказал я опорожнившим по половине колчанов бойцам. Поглядев на скромные несколько десятков стрел, украшавших ближайшие мишени. «Я вижу, что вы с детства страдаете косоглазием, или руки у вас растут не как у обычных людей, а из задницы. Как же вы будете во врагов стрелять, если с полусотни шагов в деревяшку не попадаете? Думаете, кочевники сами будут под ваши стрелы подставляться?» Лица ребят посерьезнели, некоторые опустили глаза, пряча гнев. «Хорошо, нужная кондиция достигнута». «Может, вам мишень поменять?» — задумчиво пробормотал я. Бросив лук на землю, я отправился к первому ряду столбов с кругами, а дойдя до них, развернулся к парням и сказал, не в силах сдержать улыбку. «Такая мишень вам подойдет?» Все ошеломленно уставились на меня. «Чего застыли? Стреляйте! Тот, кто сумеет меня задеть, освобождается от занятий, а кто отстреляется хуже всех, получит наряд на кухню». Ребята все еще стояли в нерешительности, ломая всю мою задумку. Но вот, наконец, Крот первым поднял лук и выпустил в меня стрелу. «Молодец», — подумал я, немного отклонившись вправо. Мог бы в сердце попасть, вот только целился долго и давал слишком большую нагрузку на пальцы. Следом еще несколько бойцов подняли луки. Стрелы просвистели в опасной близости от головы, но уклоняться я не стал, заранее увидев их траекторию. А потом начался расстрел. Парни с азартом принялись выпускать стрелы в меня, опустошая колчаны. А я уворачивался, ловил их руками и мимоходом думал, что прицельность у моих ребят теперь значительно повысилась. Вот что значит правильно подобрать мотивацию. Защитный кокон я надевать не стал, так как опасности практически не чувствовал. Моя интуиция загодя подсказывала, куда нужно сместиться, чтобы избежать появления лишней дырки в теле. Краем глаза я заметил, как несколько воинов Хагела, пришедших посмотреть на нашу тренировку, застыли, выпучив глаза. Да и сам Хагел, выглядывавший из окна своего кабинета, тоже выглядел малость ошарашенным. Я усмехнулся и тут же за это поплатился. Одна из стрел, которую явно выпустил Крот, оцарапала мне щеку. Я еще понаблюдал за ним, подмечая, что целиться он стал меньше, отчего точность выстрелов точно увеличилась. Мда, у каждого оружия свои прибамбасы, и пока к ним не привыкнешь, оно будет тебе только мешать. Вскоре у ребят стали заканчиваться стрелы. То один, то другой опускали луки и давали ну очень ценные советы тем, у кого они еще оставались. «В глаз его, в глаз! Да нет, лучше между ног бейте! Вали командира!» Дождавшись, пока стрелы кончатся у всего отряда, я поймал последние две руками и невозмутимо подошел к парням. «Ну что, заметны большие успехи», — обрадовал я бойцов. Те радостно оскалились в ответ. Я стер кровь со щеки и добавил. «Крота от занятий можно освободить». «Нет, Алекс, я все-таки буду тренироваться», — возразил мне ухмыльнувшийся Крот. «Кто же пропустит такое веселье?» Ребята от такого заявления откровенно заржали, снимая напряжение и ту злость, которую они накопили за весь день усиленных занятий. Похоже, мне придется заводить такую приятную традицию — расстрел командира или его избиение. Недаром же, как я слышал, будучи на земле, на Востоке принято держать в офисах чучело начальника, чтобы при нужде можно было навалять ему пендалей. И разрядка неплохая, и отношения получше. Значит, теперь возьму себе на заметку. Ну, раз так, то добавлю, что тарелки сегодня пойдет мыть Рокин. Парень опустил голову, пряча довольную улыбку. Нет, стрелял он не хуже остальных, но кого-то мне нужно было осчастливить нарядом, раз уж обещал. «А теперь собирайте стрелы, а потом ужинать», — приказал я. «Только в оружейную луки не относите. Привыкайте ходить с ними везде, чтобы они вскоре стали частью вашего тела». Услышав смешок среди ребят, я добавил. «Нет, не той частью тела, о которой сейчас подумал Дин». Теперь смешков прозвучало больше, а потом парни не спеша разошлись по стрельбищу, собирая боеприпасы и выковыривая стрелы из мишеней, пока еще было не слишком темно. А я решил сходить к Хагелу и узнать, как там дело с кузнецом.